Коротко вздохнув, я позвонила в колокольчик и вызвала Магду, чтобы та приготовила для выхода платье мшисто-зеленого цвета с лимонной отделкой, а сама начала приводить в порядок прическу и лицо. Воистину, розовый лед для умывания и пудра — лучшее изобретение человечества. Старания мои, очевидно, увенчались успехом, потому что вместо приветствия Лайза начал беседу с комплимента. «Ох, леди, вы сегодня цветете? Не иначе, как весна виновата». «Возможно», — любезно улыбнулась я. «Мистер Маноли, в приюте я не собираюсь задерживаться надолго, так что вы подождете меня в автомобиле. Потом будем придерживаться расписания. В локон Акваны вас вести, а после домой? А успеете ли к примерке-то? Коли мастера должны к полудню прийти?» Сощурившись, уточнил Лайза, опираясь рукою на дверцу машины. Я невольно сравнила его с водителем дяди Рейвана. Бессловесный, мрачный старик в строгом костюме, безропотно выполняющий указания. Нет, пожалуй, мне это не подходило. Пусть Лайза порой дерзил, постоянно совал нос не в свои дела, и без специальных на то указаний ни за что не надел бы водительскую униформу, предпочитая летчицкие свитера и легкомысленные кепи в стиле Марса, зато он был умным и своенравным человеком, с которым приятно иногда поспорить или сострить в ответ, зная, что он не затаит обиды. «Мастера и платья не ваша забота, мистер Маноли. Вы должны волноваться лишь о том, чтобы на дорогу не было потрачено слишком много времени. Можете на меня положиться». Он с поклоном открыл для меня дверцу. «Прошу, леди. Не расскажете случаем, что вам в приюте-то понадобилось? Я ничем пособить не могу». «У меня разговор к отцу Александру», — улыбнулась я, давая понять, что ничего объяснять не хотела бы. «Про пожертвования. Я хотела было отделаться привычным не ваша забота, но поймала взгляд Лайза и передумала. Нет, не о пожертвованиях». «Ага». И Лайза опустил взгляд. «Значит, ловец вы убрали». «Так и знал». «Вы что-то сказали, мистер Маноли?» Я слегка повысила голос. «Не словечко». «И хорошо. В приюте монахини проводили меня к отцу Александру без лишних вопросов. Вот что значит статус благотворительницы. Священник не ждал посетителей. Он сидел в небольшой, но светлой комнатке на втором этаже, разбирал какие-то бумаги, сдвинув на кончик носа тяжелые очки». Я невольно улыбнулась. «Видимо, не только у графинь есть некоторые проблемы с бухгалтерией. Все люди, на плечах у которых лежит управление землями, предприятиями или какими-либо учреждениями, немного похожи. Доброе утро, святой отец. Первой поздоровалась я. Могу я рассчитывать на беседу, хотя бы короткую?» «Конечно, дитя мое». С трудом распрямил спину отец Александр, явно жалея о том, что подтягиваться в присутствии дам не позволяют приличия. «Если это касается расходования средств, не касается». Опровергла я его предположение и как бы невзначай посмотрела на замершую в дверях монахиню, тихую и робкую женщину, похожую на белесую мышь. Священник мгновенно понял намек. «Сестра Катарина, возвращайтесь к Элли», — мягко приказал он. «Больной пригляд нужен. Спасибо, что проводила нашу гостью». Монахиня вышла и робко прикрыла за собою дверь. Когда мышиные шажки стихли, я обернулась к отцу Александру и, набравшись смелости, негромко попросила. «Расскажите мне историю Себастьяна, которая произошла здесь, в приюте, около 20 лет назад. И скажите, что тогда случилось с Элисом?» «Нет, погодите отказываться». Горячо попросила я, а затем подошла к колченогому стулу у окна и села. Ноги меня едва держали. Дело не в праздном любопытстве. «Я помню, что вы говорили, что лучше узнавать что-либо об Элисе от самого Элиса. Но я же вижу, что он не хочет об этом вспоминать. Он мне ведь расскажет», — голос у меня сел. «Если только я попрошу. Но это будет жестоко. И еще. То, что происходит сейчас, исчезновение детей, Себастьяном тогда было то же самое, да? И виновен оказался художник. Учитель. Мрачно поправил меня отец Александр. Мы нанимали его как учителя. Точнее, дали ему кров и занятия, когда этот человек постучался в двери храма и попросил приютить его ненадолго. Верно, вам уже что-то известно, дочь моя. И небеса свидетели. Я не рассказал бы ни слова больше, если б не видел, как Элиса сейчас пожирает гнев бессилия. Пожалуй, вы смогли бы повлиять на этого дурного мальчишку. У школы он забыл дорогу к нашему храму, да и у меня больше не просит совета. Я говорю с вами сейчас только поэтому. Он отвел взгляд и растерянно стащил массивные очки с носа. Но, дочь моя, настоятельно прошу вас не упоминать нигде об этой истории. Разумеется. Я сложила руки на коленях, как примерная воспитанница пансиона святой Генриетты, пытаясь унять беспокойство. Священник поднялся, прошелся по комнатке, на ходу поддергивая одеяние, затем заложил руки за спину и, не оборачиваясь, заговорил. Это случилось около 20 лет назад, как вы уже знаете. Хотя на самом деле история началась на 2 года раньше, когда в храм обратился мужчина средних лет и самой скромной наружности. Звали его мистер Блэр. Он утверждал, что был учителем искусств в школе для мальчиков в Истхейме до тех пор, пока там не случился пожар. У мистера Блэра даже нашлось рекомендательное письмо от директора той школы. И я, что уж греха таить, тогда человек молодой, наивный и глупый, поверил. Эх, дураком был. Покаянно вздохнул отец Александр. Мистер Блэр рассказывал, что в том ужасном пожаре потерял свою жену, 4 любимых учеников из класса и якобы винил себя в этом. Своих детей у него не было, поэтому он решил отправиться в Бромли и посвятить жизнь преподаванию в каком-нибудь приюте. Бесплатно за стол и кров. А у нас дело ясное, учителей не хватало. И тогда, и сейчас, всегда сами справляясь. Кто арифметики детишек учил, кто чтению, ну и писание, конечно, изучали. А вот настоящего учителя рисования, литературы или музыки тут отродясь не водилось. И потому мистера Блэра я принял с распростертыми объятиями, даже помог в городе комнатушку найти ему, раз уж он не захотел в приюте жить. И поначалу дело шло лучше не придумаешь. 2 года назад мистер Блэр добросовестно учил детей тому, что умел сам, искусством. Он основал хор мальчиков, а потом разучил с ними несколько церковных гимнов, и дети пели так красиво, что послушать их в храм святого Кира Эйвонского приходили из всех окрестных кварталов. Он по памяти декламировал отрывки из классической литературы и стихи. Он учил рисованию, сперва углем по доске, преподавая самые азы, а потом, когда нашлись деньги на настоящие материалы, устроил художественный класс. Те из ребятишек, кого мистер Блэр посчитал талантливыми, месяцами увлеченно рисовали наброски, набивая руку, на чем попало, начиная с тех же досок и угля, заканчивая карандашными эскизами на скверной бумаге. А когда у ученика возревала идея картины, и мистер Блэр оставался доволен подготовительной работой, ребенку торжественно вручались краски и холст. И хотя денег уходило на это даже слишком много, дети были так рады, что отец Александр наизнанку выворачивался, лишь бы раздобыть еще материалов для художественного класса. А однажды приюту перепало щедрое пожертвование от некой чувствительной дамы. Но с условием, что на эти деньги будет отремонтировано внутреннее убранство храма. Отец Александр мялся и так, и эдак, пытаясь придумать, как бы сэкономить деньги, но при этом не прогневить щедрую дарительницу. И, наконец, решил обратиться к мистеру Блэру за помощью. Тот с радостью согласился заняться росписью храмовых стен. Начиналось удушающее жаркое лето. Детишки, ну, как это водится, стали себе летнюю работу искать. Ну, знаете, воду продавать, газеты. Кого-то мы сумели по знакомству подмастерьями пристроить. Продолжал отец Александр, уж слишком пристально глядя на трещину штукатурки на дальней стене. Словом, в приюте остались только самые младшие. Занятия на время прекратились. А Себастьян очень скучал по художественному классу, вот и крутился все время около мистера Блэра. Тот его вроде бы привечал, называл талантом. Учил краски смешивать, кое-где даже дал по стене повозюкать кисточкой. Ну, лепесток у цветка подкрасить или там чешуйку у рыбы. А мы-то дураки, только радовались, что у нас свой художник подрастает. Нет, чтобы посмотреть да послушать, о чем они говорят с этим мистером Блэром клятым. И одним вечером он взял Себастьяна за руку и увел его за собой. А через 4 дня мальчика нашли в кустах, у реки. Задушенным и... Отец Александр посмотрел на меня и странным голосом закончил. И страшно изувеченным. Да, мистер Блэр так и не вернулся в приют. «Управление спокойствия, конечно, взялось за это дело со всем рвением», — спросила я, когда пауза затянулась. Хотя ответ был уже очевиден. Убитый мальчик из бедного приюта для отверженных, душное лето, извечная лень гусей. Когда мистер Холинский напал на Эвани, причем у самого парикмахерского салона, никто и не подумал начинать расследование. И даже мне, графине, не сразу удалось расшевелить гусей. Помогла только личная встреча с мистером Хобсоном, начальником управления. Думать об этом было неприятно. И, словно подтверждая мои подозрения, отец Александр тяжко вздохнул и, почесав в затылке, протянул. «Ну, как вам сказать, дочь моя, гуси тогда не слишком-то горели желанием бросаться и искать в огромном городе убийцу безродного мальчишки. Мы так и похоронили Себастьяна. А потом Элис сколотил команду из наших, приютских, и из уличных, и решил искать убийцу самостоятельно. И знаете что?» Голос отца Александра окреп. Он добрался до него. Почти через полгода мистер Блэр, даже не подумав сменить имя, устроился учителем в воскресную школу при церкви Святой Элизы на другом конце Бромли. Там он предъявил то же рекомендательное письмо, что и мне в свое время, и рассказал ту же самую душещипательную историю. И вновь нашлись простаки, поверившие в историю этого мерзавца. Отец Александр опустил глаза. Лицо у него побледнело, и мне отчего-то вспомнилась древнероманская присказка о том, что стыд делает человека красным, а гнев — белым. Конечно, в виду имелись воины, люди оружие, но сейчас священник как никогда напоминал старого, много повидавшего солдата. В том числе и смерти соратников, а потому научившегося отпускать. Но вряд ли таким умением обладал ребенок. Когда Элис увидел его, то набросился на него с ножом. Ранить не успел, где мальчишке справиться со взрослым мужчиной? Понятное дело, Элиса скрутили. Лайла это видела и сразу, как смогла, побежала за помощью ко мне. Ох, какие я только связи не поднял, чтобы мальчишку вызволить, покачал головой священник. Но все было бы зря, если бы Элис уж не знаю, как не сумел уговорить одного из гусей арестовать Блэра. А звали того славного человека детектив МакГилл. Но в тюрьме-то Блэр сразу поплыл и во всем сознался. Как убил Себастьяна и многих других. Этот Блэр, как оказалось, уже много-много лет шатался по стране с этим рекомендательным письмом, оседая то там, то тут и везде сеял смерть. К слову, когда стали раскапывать дело, то нашли и злополучную школу в Истхейме. Там действительно был пожар. Только вот винили в нем того самого мистера Блэра. В огне эта исчадие ада пыталась спрятать первую свою жертву. А что было с Элисом потом? Детектив МакГилл, добрая душа, забрал его под свое поручительство. Отец Александр неловко одернул рукав. Элис сперва в управлении помогал. Бумажки принести, отнести, с тем поговорить, тому передать. Ну, потом, ясное дело, ему настоящую работу дали. Помощником детектива. Только вот Элис, глупая голова, до сих пор считает, что Себастьяна уберечь мог. Он вздохнул. Он ведь видел, как тот вокруг Блэра вился. Из-за этой вот вины Элис с Лайлой разругались. И ей сердце терзал. И себе. До того дошел, что ее обвинять стал. А девочка-то в чем виновата? И сейчас опять то же самое. Детишки пропадают, а Элис ничего сделать не может, вот и грызет себя. Я немного помолчала, раздумывая, стоит ли разглашать тайны следствия. Но затем все же сказала. Элис уже близок к разгадке. Он узнал имя женщины, у которой находились те самые лиловые ленты. Осталось только ее найти. Отец Александр посмотрел на меня бесконечно старыми глазами. «Так-то оно так, дочь моя. Но Джеральд пропал уже слишком давно. Увидим ли мы его живым? Даже если и нет, это точно не вина Элиса», — твердо сказала я. «Но неужели вы уже потеряли надежду? Думаю, что мальчика успеют спасти. Элис уже не дитя, да и гуси под его начальством готовы перевернуть каждый камень в Бромли, лишь бы найти преступника. Это верно. Лицо Александра прояснилось. Вон, Элис уже и выяснил, что Джеральд пропал около спуска на станцию Найтсгейт. Я своим детишкам строго-настрого запретил там ходить, а вдруг... Я насторожилась. Найтсгейт? Это не та ли станция, что ближе всего к часовой башне? И к площади Клок Тауэр, подтвердил священник. Да, именно там. Джеральда мы пристроили работать помощником в пекарню. Но ночевать он всегда возвращался в приют. Дорога пролегала мимо Найтсгейта. Да что я рассказываю, спохватился отец Александр. Это уже лишнее. Единственное, о чем попрошу вас, постарайтесь ненавязчиво донести до Элиса мысль, что он... не виноват ни в чем. И не стоит ему наказывать себя, избегая возвращаться в приют. Мы любим его и приют всегда будет для него домом. Если он пожелает. У меня в горле словно застрял комок. По-весеннему яркое солнце даже сквозь мутное стекло слепило глаза. Я сделаю все, что возможно. Лайза, послушный приказу, ждал меня у автомобиля, но не один. Вокруг гипси вились точно пчелы у меда приютские дети. Я узнала смуглую чернокосую Нору и ее подружку Берту, нахального голубоглазого мальчишку Лиа Маутула, хулигана по фамилии Уэллс, чье имя, увы, не запомнилось, смутно знакомого темноволосого паренька, худющего до торчащих ключиц. Были среди ребят и незнакомые. Присев на капот, Лайза что-то рассказывал, верно, очень захватывающую историю, потому что самые маленькие и вовсе слушали, раскрыв рты. Одна девочка лет 6, не больше, чем-то сама напоминающая гипси, задумчиво вертела в руках марсавийское кепи Лайза, особенно интересуясь вышитыми наизнанке инициалами. И я вручил ее письмо Жану за минуту до того, как часы пробили полночь. Так спор был выигран, а мой карман потяжелел на 15 фера. И я сказал себе: «Лайза, ты счастливчик, а раз денежки теперь есть, почему бы не прокатиться на море?» «О, леди идет». Завидев меня, он шикнул на галдящих детишек, забрал у маленькой гипси кепи и мимоходом потрепал ее по лохматой голове. А девочка инстинктивно потянулась за ним и ухватилась за мизинец. Лайза сначала рассмеялся, а потом наклонился и тихо сказал что-то. Она заулыбалась, хлопнула маленькой ладошкой по его ладони, развернулась и припустила за своими друзьями. Нора дождалась ее, ухватила за руку и, махнув напоследок Лайза, потянула к воротам приюта. Дождавшись, пока Лайза останется в одиночестве, я подошла к автомобилю. «А дети вас, похоже, любят, мистер Маноли?» Он усмехнулся. «Не меня. Дальние страны. Я-то сколько всего повидал, пока по материку бродил. За год все не перескажешь, а им интересно. Маленькие романские городки на побережье, лотки с печеными каштанами на улицах ночного лютья, стальная стрела в огнях, горячий шоколад и сухарики в тягучем расплавленном сыре близ Ассонских гор, невесомое кружево с острова Сайпра, древние развалины Эльды. Ай, леди, простите, что-то я заговорился». Поспешно свернул он разговор, заметив, как у меня округляются глаза. «Вы это не слушайте. Я поболтать-то люблю, а меры не знаю». «А, ничего страшного». Я улыбнулась и указала рукоятью трости на дверцу автомобиля. Лайза спохватился и торопливо распахнул ее передо мною. «Эта девочка, которая держалась за вашу руку, очень похожа на вас, мистер Маноли». «Для Аксонца все гипси на одно лицо». Без улыбки ответил он. «Хотя Сара и впрямь мне сестренку напоминает». Тут Лайза помрачнела, и я с опозданием вспомнила, что его сестры погибли в раннем детстве от легочной болезни. Эх, раньше таким, как она, две дороги было. Прислугу да в воровке. Но теперь-то время другое, так что надежда есть. Берта вон шляпки делать мечтает. Норы в газеты писать. А Сара хочет весь мир объехать. Как думаете, леди, выйдет что у них? Возможно. Я отвернулась к окошку с излишней тщательностью, расправляя юбки на коленях. Мир переменчив, мистер Маноли. С каждым годом люди становятся все свободнее. Родовитость или богатство уже не определяют будущее. Посмотрите, сколько аристократических семей у нас в Аксонии разорилось. А сколько авантюристов достигли процветания в колонии. Нет, мистер Маноли, теперь в жизни слишком мало предопределенности. И мечты приютских детей могут сбыться, а жизнь дочери древнего рода рассыплется пеплом. Я помрачнела. Перед глазами, как вживую, предстали развалины сгоревшего особняка Эверсонов. Закопченный кирпичный остов дома, обугленные ветви старых каштанов. Но мы действительно слишком увлеклись беседой. Пора возвращаться. И, мистер Маноли, если вас не затруднит, поезжайте мимо станции Найтсгейт. Никогда не обращала внимания на метро. А ведь эта станция как раз на пути к особняку. Грех упускать возможность. Как скажете, леди. Лайза с подозрением скосил на меня глаза, но замечания, если они и были, оставил при себе. Как скажете. Станция Найтсгейт выглядела как самый обычный вокзал, если бы не претенциозная надпись на воротах «Электрическая железная дорога Бромли», то я бы и не подумала, что это та самая труба. Потом Лайза указал мне на одинаковые арки метрах в 50 от станции по обе стороны. «Спуск под землю, леди. Видите, там пути огорожены. Это нарочно сделано, чтобы народ в туннеле не шастал. А то под землей тесно, темно, того и гляди, под поезд попадешь. На станции завсегда один гусь сторожит, а теперь они по двое ходят». Элис приказал убийцу выглядывать. Я окинула взглядом оживленную площадь перед станцией Найтсгейт. Дородные, но шустрые торговки горячим чаем, лотки с пирожками и печеным картофелем, зеваки, случайные прохожие разной степени достатка, служанки с огромными корзинами, спешащие с рынка. В такой толчее сложно было заметить даже яркие юбки гадалок Гипси или шулера-наперсточника с непременно малым платком, расстеленным по земле. Что уж говорить об убийце, наверняка выглядящем как самый обычный человек. «Едем домой, мистер Маноли». Я вздохнула. У меня много дел. До званого ужина оставалось меньше недели, и дни эти пролетели в чаду жуткой суеты. Приглашения были разосланы заранее, составить меню также не представляло труда. С моим-то опытом содержания кофейни и проведения благотворительных мероприятий. Но постоянно обнаруживались какие-то мелкие вопросы, требующие срочного решения. Рассадка гостей, определение для каждого пары на вечер, украшение зала, согласование программы с музыкантами. Если бы не воистину неоценимая помощь Глэдис, то, пожалуй, мне не удалось бы справиться совсем в срок. Самая большая неприятность возникла в связи с ролью хозяина вечера. Обычно это бывал муж хозяйки. Или, на крайний случай, отец. Для вдовствующих особ существовали свои правила, но мне они не подходили. В конце концов, я попросила о помощи дядю Рейвана, и он согласился. И даже с радостью, кажется. «Единственное, Виржиния, я буду присутствовать как ваш опекун, или как жених?» — спросил он во время краткой встречи в кофейне. «Как жених?» — ответила я после недолгих раздумий. «Нет-нет, не говорите ничего. Я понимаю, что подобный статус вызовет новый всплеск пересудов о нашей вероятной свадьбе, но это лучше, чем заострять внимание на статусе опекуна. Ведь праздник посвящен моему совершеннолетию, а значит и избавлению от опеки». «Разумно», — согласился дядя Рейвен. Улыбка его была на редкость довольной. По совету Глэдис упор мы решили сделать на традициях. Ужин подавали а-ля Марса. То есть гости приходили к уже накрытому столу. Титул графини и статус весьма обеспеченной леди обязывал меня к некоторому шику. Три вида супов вместо одного. Красная и белая рыба, устрицы, с десяток различных соусов и мелких закусок. И это до первой перемены блюд. Пришлось готовить и дичь, хотя в нашей семье подобные вещи не слишком-то любили. А вот в выборе десертов я была абсолютно свободна и потому дала волю воображению, в ущерб традициям запланировав кофейную перемену. Какой же это может быть праздник наследницы блистательной леди Милдред и без кофе? В назначенный день праздничная суета достигла апогея. Хотя прием был назначен на половину восьмого, Подарки и поздравления начали доставлять с самого утра. К полудню я уже извелась и про себя ругала новые традиции, привнесенные Александрией Сумасбродной, супругой предыдущего монарха Генриха VI. Цветы по моему приказу относили в зал и расставляли на столиках вдоль стен. Приложенные подарки и поздравления складывались на специальную стойку, которую Магда метко окрестила похвалюшкой. Распечатывать подарки до вечера было не принято, однако, судя по упаковкам, преобладали украшения, драгоценная посуда и картины. Кто-то из поздравителей отличился, прислав мне клетку с великолепнейшей черной кошкой, глаза у которой были желтые, как расплавленное золото. «Леди, еще письма». Магда робко заглянула в комнату, где проходила финальная примерка платья. Я в это время возносила мысленные молитвы святой Генриетте Милостивой о даровании сил. Дорогой бхаратский бархат насыщенно-синего цвета с вышивкой серебряной нитью в этническом стиле — это, без сомнения, броско и остромодно, но, право, так тяжело. Вот на подносе. Желаете взглянуть, али мне их в кабинет отнести? Желаю. Выдохнула я и послала извиняющуюся улыбку помощницам мисс Рауч. Мисс было уже далеко за 40, однако сменить обращение она не хотела даже из практических соображений. Смелое решение по нашим временам, когда многие мастерицы оставляют продвижение дела на своих мужей. Пожалуй, сделаю перерыв. Мисс Рауч, все же я считаю, что эта лента здесь лишняя. Вы подумаете? Конечно, конечно. Кивнула она седой головой. Перья на миниатюрной, но совершенно фантастической по форме шляпки сеточки покачнулись. Странно, на предыдущей примерке это выглядело совсем иначе. Оставив мисс Рауч наедине с вопросами моды, я с удовольствием занялась разбором корреспонденции. Среди поздравлений затесалось два деловых письма, отчет о положении на фабрике и соображение мистера Спенсера об экономии на налогах. А затем мое внимание привлек небольшой, но явно дорогой конверт из серебристой бумаги. Запечатан он был черным сургучом с оттиском в виде шестигранника, списанной в него палочкой с насечками. Я торопливо срезала печать и заглянула в конверт. На плотном белом листочке было всего несколько слов, написанных размашистым почерком. «Прекраснейшая леди Метель, этим вечером я намереваюсь подарить вам звезды. Подарок будет ожидать в часовой башне в 3 часа по полуночи. Если на то будет ваше желание, карета заберет вас от черного хода особняка в 2 с четвертью. Крысолов. Постскриптум. Клянусь своей душой, что ваша честь и жизнь будут в безопасности. Постскриптум. Верите ли вы в сказки?» Я очень-очень медленно сложила листочек пополам, убрала в конверт, как будто это ничего не значило. При втором рассмотрении на печати уже ясно виделась флейта, неизменный атрибут крысолова из мифов и легенд. «Святая Генриетта, отчего же так кружится голова? Леди, вы в порядке?» Тихо и беспокойно спросила Магда, оглядываясь на шушукающихся с мисс Рич помощниц. «Я? О да. Губы у меня сами собой растянулись в нервной улыбке. В полном порядке. Магда, отнеси письма в мой кабинет. На медный поднос для несрочных документов. Мисс Рауч, что скажете насчет ленты?» Кажется, я потом еще о чем-то разговаривала с мастерицей, даже умудрялась отвечать разумно. Но в мыслях моих набатом звучали одни и те же слова. «Верите ли вы в сказки?» «Нет, крысолов, не верю. Но, похоже, от бабушки мне досталось слишком много авантюрности». Дядя Рейвен прибыл 6:15. Разумеется, еще ничего не было готово. На кухне отмокало в маринаде и соусах нежнейшее мясо высшего качества. Отлеживалась на подушке из специй белая рыба по особому, пряному рецепту. На кухне закрытого на один день старого гнезда Георг, миссис Хатт и Мадлен колдовали над сложными десертами. Сновали по особняку слуги, умудряясь одновременно наводить чистоту и сеять хаос. Стефан и мистер Чемберс едва успевали раздавать команды, и, к чести молодого дворецкого, справлялся он ничуть не хуже старожилы этого дома. Часть присланных в подарок цветов пришлось вынести в холл и поставить джанские вазы у стены и на лестнице. И теперь любого гостя, стоило ему переступить порог, оглушали ароматы лилий, роз и пионов. Последние, к слову, были доставлены буквально минуту назад. Огромная бело-розовая охапка — подарок от догвордских близнецов. «Добрый день. Вижу, дорогая Виржиния, что без дела вы не сидите, даже в свой праздник». С улыбкой поприветствовал меня дядя Рейвен, войдя в гостиную, где четыре служанки под моим командованием заменяли батальное полотно. Падение Руансу Видора на островитянку Нингена. «И чем вы занимаетесь сейчас, позвольте спросить?» «Предупреждаю, дипломатический скандал», — со вздохом призналась я и поспешила грозно прикрикнуть на заглядевшуюся на гостя прислугу. «Ради всех святых! Осторожнее держите! Этой картине почти 100 лет! А повредите ее, выплачивать стоимость будете ровно в 3 раза дольше. Примерно в 3,5, если я хоть немного разбираюсь в искусстве». Дядя Рейвен поправил очки на переносице и пригляделся к падению. Я только улыбнулась. По сравнению с обычным жалованием, да, но Эверсоны всегда очень хорошо платили слугам. Впрочем, не о том речь. Представьте себе, я только что сообразила, что на приеме будут присутствовать марсавийские атташе по вопросам культуры, причем с супругой. А в гостиной на самом видном месте висит напоминание о городе, где в самом начале полувековой войны аксонским генералом Митвиллом был казнен последний монарх династии Видоров. «А, Анри III, несчастливый», — с видимым удовольствием кивнул маркиз. «Да, действительно. И потом 50 лет Марсовии правили аксонские ставленники. Это был очень хороший период в истории, когда власть нашего великого государства простиралась на половину континента, а корона Аксонии имела влияние даже на внутреннюю политику Алмании. Однако лишний раз напоминать о нем дипломату из Марсовии было бы, конечно, невежливо. К тому же островитянка в свете последних событий в мире искусства, несомненно, произведет фурор. И она нравилась отцу. И она нравилась Идану. Со вздохом согласился дядя Рейвен. «Виржиния, с вашего позволения, я расставил своих людей вокруг особняка. Гостям они не помешают, так как лишь очень внимательный взгляд сможет заметить охрану. Зато я буду спокоен. Никто не сможет омрачить ваш праздник». «Да что вы творите? С таким драгоценным произведением искусства! О, простите, дядя, это я слугам. Так что вы говорили об охране?» «Говорил, что никакие опасности вас сегодня не потревожат», улыбнулся дядя Рейвен и скосил взгляд на служанок, пытающихся со всей возможной аккуратностью завернуть картину в отрез полотна, дабы затем временно перенести в мой кабинет. «Милая моя невеста, это правда кошка мяукает или меня подводит слух?» «Какая кошка?» Удивилась я и запоздало вспомнила о подарке в золотой клетке, доставленном еще в 2 пополудня. «Ох, надо срочно сказать Магде, чтобы она покормила животное и выпустила его из клетки. И что ли, в сад вывела? Даже не знаю». «Идите и разберитесь с кошкой», — все так же улыбаясь, предложил маркиз, глядя на меня поверх синих стеклышек очков. «А за слугами я присмотрю. На правах опекуна, жениха и во имя спокойствия Аксонии». «Дядя Рейвен, вы сегодня мой спаситель», — выдохнула я с восхищением. «Не знаю, что делала бы без вас. Я вернусь, как только смогу». «Можете рассчитывать на меня, драгоценная невеста, в этот нелегкий час», — с полной серьезностью кивнул он. Знала бы я, что слова его окажутся пророческими, и в этот нелегкий час постаралась бы оказаться как можно дальше от своего собственного дома. Гости начали прибывать в 7. Я с ужасом наблюдала из окна, как экипажи и автомобили наворачивают круги по площади, чтобы скоротать время до назначенного часа. Леди Вайтбери, по обыкновению также приехавшая слишком рано, воспользовалась привилегированным статусом подруги, дабы первой постучаться в двери особняка и разразиться потоком подобающих случаю поздравлений, заверений и восхищений. Затем по ее знаку двое слуг вынесли из автомобиля продолговатую коробку, которая оказалась зеркало, отделанное перламутром и малахитом. В верхней части рамы были выложены жемчугом мои инициалы и загадочная надпись «Пулкаритуда эст этерна». «Это на древнероманском», — пояснил робкий супруг, блистательный Эмбер, отвечая на мой вопросительный взгляд. «Девиз какой-то богини из языческого пантеона. Означает «красота вечна». «Примите это как пожелание, Виржиния», — прочувствованно сказала Эмбер, часто моргая, будто она вот-вот готова была расплакаться. «Будьте всегда прекрасны, как богиня красоты». Она кивнула быстрый взгляд настоящего в двух шагах маркиза Рокпорта и шепотом продолжила, смешно округлив глаза. «И непременно найдите свою истинную любовь. Это так важно для любой женщины, будь она леди или последняя кухарка». Маркиз подозрительно кашлянул, готова поклясться, что он слышал все до последнего слова. «Благодарю за чудесный подарок, сэр Уайтбери, дорогая Эмбер», — растроганно произнесла я, пытаясь сгладить неловкость, но романия определенно преследует меня сегодня. Это уже второе упоминание о ней за день. «Да?» — живо заинтересовалась леди Уайтбери. «А какое было первым?» «Я подарил своей драгоценной невесте небольшой дом в Сирене-Семме, надводном городе на севере Романии», — невозмутимо ответил дядя Рейвен вместо меня. Эмбер так и застыла со смешно приоткрытым ртом. «Но это не самый удивительный подарок», — поспешила вмешаться я. «Мне подарили кошку, черную как уголь, от усов и до хвоста, и с такой длинной, красивой, пушистой шерстью, и глаза у этой кошки ярко-желтые». Сэр Уайтбери удивленно покачал головой, а моя подруга только рассмеялась. «Желтые, говорите? Тогда вы просто обязаны назвать ее Эмбер в мою честь, Виржиния. И не думайте отказываться, я ужасно обижусь». На том мы и порешили. Затем почти одновременно прибыли герцогиня Дагвордская и чета Клеймор, затем Луи Ларон, который преподнес мне еще не поступивший в продажу утренний номер газеты «Бромлинские сплетни» с небольшой, но очень лестной статьей, посвященной моей особе и кофейне «Старое гнездо». А потом гости начали прибывать так быстро, что мы с дядей Рейвоном едва успевали встречать их. Впрочем, к половине девятого поток иссяк. Лишь когда все расселись за столом и начали светские беседы, я смогла перевести дух. Благо, с развлечением гостей неплохо справлялись мои друзья. Глэдис отвечала за многомудрые беседы о высоком искусстве, Эрвин Калли за пикантно-богемные разговоры, Ларон за сплетни и политику, а Эмбер одной улыбкой могла смягчить любую неловкость. Время словно бы не пролетало, а пролетало мимо. Неосязаемое, шумное, веселое, быстрое, неостановимое. После второй перемены блюд я наконец-то почувствовала себя спокойной и уверенной. Леди Абигейл, поначалу с неприязнью посматривавшая на старого маркиза Эстрей, который зачастую позволял себе неприятные высказывания о ее муже, когда тот был жив, позабыла о великосветских дрязгах и даже соизволила завести беседу со старым врагом. Эрвин Калли, сидевший ближе к середине стола, уже откровенно зазывал гостей на свою новую выставку. Многие, впрочем, только радовались такому повороту событий, так как слава художника год от года только росла. Словом, воцарилось относительное равновесие, и именно в ту минуту, как я подумала, что самое трудное позади, Магда доложила, что принесли еще одну коробку. «Пусть поставит к остальным подаркам», — указала я тихонько на стол, где были сложены многочисленные коробки, свертки и конверты. «И скажи Георгу, что горячего шоколада придется делать больше». Магда послушно исполнила поручение. Через некоторое время служанка внесла небольшую черную коробку и поставила на указанное место. Пора было уже устраивать небольшой перерыв, а после него — кофейную перемену. Но тут случилась странная вещь. Кошка в золоченной клетке вдруг вздыбила шерсть и страшно зашипела, а затем рявкнула. «Святые небеса!» — охнула Абигейл и заморгала. Гости постепенно замолкали один за другим. А кошка шипела и шипела, выгибая спину и яростно топорща черную шерсть. Служанка потянулась было к клетке, чтобы убрать ее, но маркиз взмахнул рукой. «Нет, погодите, леди Виржиния, не подходите к коробке. А всех собравшихся попрошу оставаться пока на местах». Подозвав служанку, маркиз что-то коротко приказал ей, а затем подошел к столу с подарками и осторожно приподнял загадочную черную коробку. Я с опозданием заметила, что она была перевязана траурными лентами, и сглотнула. Странная форма для подарка на совершеннолетие пронеслось у меня в голове. Дядя Рейвен взвесил коробку на руке, тщательно придерживая крышку, а затем поднес к уху. Прислушивался, закрыв глаза. И отвел коробку в сторону как можно дальше от себя. Пожалуй, только я, знавшая маркиза очень хорошо, понимала сейчас, что он в шаге от того, чтобы отшвырнуть ее. Губы у него побелели, и хотя на лице оставалось то же спокойное и уверенное выражение, бьющаяся на виске жилка выдавала всю степень волнения.